Глава сороковая. Леон. «Да, Володь?» — говорит Надя. Закипаю. Нашел время звонить, собачник хренов. Такой момент испортил. «Да, нашлась», — ласково отзывается Надюша. «Не сможешь?» «Да, конечно. Операция — это важно». «Хорошо. До завтра». И бросает трубку. А может быть такое, что это Володька помогал с пикником? Ха, никогда в это не поверю. Это уже из области фантастики. Так, стоп. Что значит их до завтра? Куда это они завтра собрались? А, в общем-то, неважно. Главное, сейчас его здесь не будет. Выдыхаю со свистом и подзываю к себе любимых дочек. Надя чем-то обескуражена. Однако, закинув телефон в карман пальто, широко улыбается, возвращаясь к нам. «Володя на срочную операцию вызвали». Надя разочарованно выдыхает. С катертью ему дорога. Не скрываю своей радости и плюхаюсь на покрывало у дерева. Почему бы и нет? Надя хмурится, на ее очаровательном личике отражается негодование. «А ты чего расселся?» — злится моя женушка. «То, что Володя здесь не будет, не значит, что я твою физиономию буду терпеть». «Ну вот как она со мной разговаривает, а, негодяйка?» «Иди домой. Мы с дочками сами как-нибудь». «А ни хрена!» — цокаю, хватаясь за румяную булочку с самобранки. «Дочки нам с тобой стол накрыли», — показываю жестом на плед с явствами. «Так что придется тебе терпеть меня сегодня». «И до конца своих дней», — добавляю мысленно, но вслух не произношу. Катя садится мне на колени, трется носиком о мою шею. Ласковая моя куколка. «Папочка!» — протягивает ручки Аня, и через секунду обе мои малышки сидят со мной в обнимку. Обнимают меня, ластятся, как котята. Подмигиваю наблюдающей за нами Наде, чтобы подошла и повторила за своими дочками. Вот какая у нас идиллия, загляденье. Кажется, ей зябко. Девушка обнимает себя за плечи. «Я не кусаюсь», — отправляю ей воздушный поцелуй. «Иди к нам. Обниму и согрею». Читаю по ее губам «иди в задницу» и, ухмыльнувшись, киваю. «Да в твою, да с удовольствием». В общем, проходит минут 5 ее метаний по лесопарку, возле платана, прежде чем Надя, сдавшись, все-таки присоединяется к семье. «Кукла!» — шепчу, распластываясь на одеяле, и незаметно для нее самой целую растерянную красавицу в холодную щеку. Замерзла совсем. «Охренел?» — взвизгивает она, протирая щеку тыльной стороной ладони. И краснеет. Густо краснеет. Растерянно мотая головой. «Мне кажется, или находиться наедине со мной ей стало неловко?» «Ты замерзла», — констатирую факт, придвигаясь к ней ближе. «Руки ей нужно согреть, чаем горячим напоить. Нельзя ей сейчас заболеть. Садись, нам давно пора поговорить по душам». Вижу, как растерянно, помотав головой, Надя что-то бурчит, зазывая к себе девочек, что играют щенком у дерева. «Я должна вас видеть», — заявляет она. — Никуда далеко не убегайте. — Не убегу, — шепчу, набрасывая ей на плечи свою куртку. — Мы же рядом. — Обалдеть. — Ради наших не по годам смышленых девочек, — бурчит Надюша. — Я потерплю тебя полчаса, потом... — Наська! — хватаю ее за руку. — Выходи за меня опять. Я хочу, чтобы ты снова стала моей женой. — А к чему лишняя прелюдия? Хлопает глазами, смотрит на меня такой глубочайшей обидой и злостью, что дрожь пробегает по телу. Вау. Надя вырывает похолодевшую ладонь из моей руки, и на секунду мне кажется, будто она собирается влепить мне пощечину. «Я выхожу за Владимира». «Я не позволю», — мотаю отрицательно головой. «Только через мой труп». «Я беременна, Леон». Роняет она прерывисто, но в глаза мне не смотрит. «И у тебя ребенок будет. Оставь меня уже в покое». «Это не важно». «Не важно?» — привстает она и поворачивается ко мне. Вид у нее такой, словно бесы вселились. «Что ты несешь? Ты себя слышишь?» «Слышу. Очень хорошо слышу. Лжет она. А если не лжет, с ребенком ее заберу. Мне все равно». «Мамочка, можно я это сниму?» Запыхавшаяся Катя передает вязаный шарф Наде. А потом мы снова остаемся наедине, и я отчетливо понимаю, что у меня не так много времени, чтобы разговорить ее. Беру термос с чем-то крепким. Кофе, а точнее эспрессо. Ну, хоть накормлю ее. Отворяю крышку, и густой аромат любимого Надиного напитка моментально щекочет мне ноздри. «Держи». Передаю ей чашку, намеренно касаясь пальцами ее нежного запястья. Кивнув, Надя делает несколько глотков и, блаженно вздохнув, прикрывает глаза. И тут, как по наитию, меня осеняет. «А какой у тебя срок?» «Почти 3 месяца», — отвечает она с безразличием, допивая свой напиток. «Помнится», — хмыкаю, — «в прошлую беременность тебя от кофе дико тошнило на таком сроке. Ты рыдала, что даже смотреть на зерна не можешь». Надя подвисает, крепче сжимая чашку в руке. «Все меняется», — говорит неуверенно. «Это же уже 2-я беременность». «Ты плохо врешь», — лениво вздыхаю. «Не беременна ты, Надь. Мне кажется, она вот-вот и швырнет в меня чашкой с кофейной гущей на дне. Смотрит пристально, прямо глаза в глаза. И за живот не держишься». Продолжаю, не сводя с нее глаз. «Я помню эту твою привычку. Ты говорила, что малыша оберегаешь. И про связь какую-то тактильную с ребенком рассказывала. А я просто смотрел на нее счастливую и мирную, любовался и сходил с ума от счастья. Это...» «Не заливай уже про 2-ю беременность», хватая ее пальцами за подбородок. «Ты мне врешь, и я тебя раскусил». Ее ресницы напротив дергаются. Ротик приоткрывается, обнажая ряд белоснежных зубок, которые глотку мне готовы перегрызть. «Отвали!» — она бьет меня по руке. «Даже если и так, то что это меняет?